Глава 13. Приближение неприятностей я почувствовал ночью. Кто-то открыл портал и проник в этот мир. Недаром я в прошлый раз оставил метки. Хотелось надеяться на то, что прибыли не мои недоброжелатели. Да они и не могли сюда проникнуть. Следа просто не осталось. Однако же кто-то прибыл на мое место, и нужно узнать, кто именно пожелал разрушить мои планы. Скверно, но помчаться к месту перехода сразу же я не мог. Это слишком опасно. Можно самому угодить в засаду. Несмотря на то, что маги, если сюда прибыли они, сейчас ослаблены. Но ведь они могут прибыть с серьезным отрядом бойцов, умеющих убивать одаренных. Имелась еще одна проблема. Едва прибывшие узнают о том, что тут почти нет магов, могут запросто переметнуться на сторону моих врагов, чего хотелось избежать. Учитывая, что многие маги любят роскошь, то запросто примут сторону англичан или немцев, которые могут предоставить им эту роскошь. «Тревога!» – заорал я, вскакивая с постели и спешно одеваясь. Ко мне в комнату тут же ворвались несколько вооруженных бойцов, чуть не выломав дверь от усердия. «Что случилось?» – тут же спросил один из ворвавшихся, оглядываясь по сторонам и не заметив опасности. «Немедленно готовьте отряд к выходу», — приказал я. Портал открыли на территории СССР. В том самом месте, где я впервые очутился в этом мире. До сих пор не могу понять, каким чудесным образом умудрились обнаружить мой след. Впрочем, есть более опытные маги. Кто знает, какие у них имеются способности. А вот король — очень мстительная тварь. Я же ушел. Зачем отправлять за мной своих ищеек? Или опасается, что я стану могущественнее и вернусь? Такое запросто может быть. Тем более его маги смогли оценить мою мощь в прошлый раз. Точнее, как она возросла. Вот и опасаются. Хотя я не собираюсь возвращаться. Мне и здесь хорошо. Отряд был готов минут через 30. Большинство воинов были из моего прошлого мира. Благодаря чему удалось быстро обрисовать им ситуацию. Сказал, что, скорее всего, нам придется столкнуться с магами, правда, изрядно ослабленными переходом. Последнее говорить не стал. Не надо, чтобы они расслаблялись. Пусть готовятся к полному боевому выходу. Само собой, перемещаться в то время, где был открыт портал, я не стал. Рванули к точке, расположенной поблизости. Как уже было сказано, не хотелось нарываться на засаду, а она могла там быть. Вряд ли маги, прибывшие в этот мир, не понимают, что как раз на такой случай я мог оставить метку. 4 часа мы добирались до того места, где был открыт портал. Когда прибыли, то обнаружили, что тут никого нет. Но, судя по изрядно притоптанной траве, отряд по мою душу пришел серьезный. Не менее 300 человек, а может и больше. Так сразу не определишь. Похоже, король решил, что я скрываюсь где-то в соседнем королевстве. Вот и пригнал людей покончить со мной окончательно. Вот тоже интересно, сколько пришло магов, и все ли они потеряли большую часть своих магических сил. Забавно посмотреть на их рожи, когда они обнаружили, что теперь не тянут даже на слабого ученика. Засиживаться на одном месте маги не решились. А значит, можно надеяться, что все они потеряли свою мощь, что радует. Теперь мне нужно приложить все силы, чтобы уничтожить этот отряд и поставить магов к себе на службу, повязав их клятвой. Как мне кажется, многие согласятся, даже понимая, что по сути станут моими рабами, обязанными выполнять каждое мое слово и не смеющими напасть на того человека, кому дали магическую клятву. Только требуется спешить, потому что скоро магическая мощь к ним вернется. Моим бойцам ничего объяснять не нужно. Тут же организовали преследование, отправив вперед передовой дозор. Началась утомительная и неприятная беготня по лесу. А ведь уже смеркалось, значит, скоро совсем стемнеет. В такое время можно запросто угодить в засаду. Как и было сказано, я еще пока не знал, все ли маги потеряли свою силу. Надеялся на то, что именно так и произошло. Иначе зачем им тогда бежать? Не таким уж я был непобедимым, чтобы целая группа магов пожелала отсюда сбежать. Еще, как назло, двигались они к немецкой границе, что могло привести к серьезным проблемам. Фашисты запросто могут предоставить им убежище. Ищи их потом по всей Германии. Мои враги не были идиотами и догадывались о том, что я могу начать их преследовать. Буквально через пару часов быстрого перемещения мы наткнулись на засаду из пары десятков бойцов при двух магах. Хорошо, что у всех моих охранников имелась зачарованная одежда. В противном случае, столь малыми потерями, двумя убитыми и шестью ранеными, мы бы не отделались. Засада пропустила наш дозор, приняв решение навалиться на основной отряд. Правда, они хотели немного пострелять и уйти. Да только мои бойцы не дали им этого сделать. Мы же шли не кучно. Пара небольших отрядов как раз на такой случай расположились с правого и левого краев. Маги тут тоже имелись. Сразу два. Я даже выдохнул от облегчения. Силу они свою явно растеряли, что неимоверно радовало. Едва мы приблизились к засаде, как в нашу сторону полетели арбалетные болты. А потом ударили маги, убив пару моих бойцов мелкими молниями, что говорило о том, что они экономят силы. Убили бы больше людей, но я не дал этого сделать, вступив с ними в бой. А когда они израсходовали свои невеликие резервы, просто не дал им уйти. К этому времени на простых бойцов уже навалились мои воины, быстро всех обезвредив. Часть убили, а часть просто оглушили. Все же огнестрельное оружие против холодного гораздо эффективнее. К тому же наши противники не были готовы к подобному. Конечно, у некоторых из них имелись зачарованные доспехи, но когда пуля попадает в упор, даже в такой доспех, то впечатление так себе. Самому не раз удалось это испытать. Оба мага уцелели, хотя и в изрядно помятом состоянии. Забавно, но одним из пленников в мои руки попал мой бывший вассал, тоже одаренный, к которому я очень хорошо относился, и который меня предал. Это был молодой парень, которого я считал своим другом. Даже земли ему дал, хотя он их и не заслужил. Было неприятно осознавать, что меня предал приближенный. Он еще кричал, что лично притащит меня или мой труп к ногам короля, хотя был одним из тех, кто подбивал меня на восстание. Стыдно вспоминать, каким я раньше был идиотом и какое дерьмо к себе приблизил. «Здравствуй, Герхард», — обратился я к своему бывшему другу, а ныне врагу, после чего по-хозяйски потрепал его по голове. «Рад тебя видеть в добром здравии. Очень рад. Гляжу, ты до сих пор пытаешься выполнить слово, данное своему королю. Даже в засаде остался. Слышал, ты пообещал притащить меня к нему лично. Что ты так смотришь? Я все знаю. Не все оказались такими гнусными предателями, как ты». «А сам ты кто такой?» — зло спросил Герхард. «Разве не предатель? Ты же поднял бунт, а я просто остался верен короне. Да и вообще, ты кем себя возомнил? Считаешь, что такой незаменимый, а все остальные грязь под твоими ногами? Да всем на тебя, дурака самовлюбленного, было наплевать. Любовницам нужны лишь твои деньги, дворянам — земли и возвышение за твой счет. А в целом ты никому не нужен». Должно быть, он захотел легкой смерти, поэтому решил меня разозлить. Но за прошедшее время я и сам понял, как сильно заблуждался. Говорю же, даже стыдно было. Как я мог так слепо доверять окружающим меня людям? Слишком рано умерли мои родители. «И это мне известно», — кивнул я. «Можешь не рвать глотку. Достойных зрителей своим старанием здесь не найдешь. Ладно, это все дела прошлые. Поговорим о нынешних. Вы как будете на вопросы отвечать? Добровольно или сразу применить магию? Ты не хуже меня знаешь, что маги могут обходить заклинания честного слова», — нервно усмехнулся Герхард. «Так что даже не надейся». «Знаю, и тем хуже для вас», — усмехнулся я. «Было бы лучше, если бы я был уверен в правдивости ваших слов. А сейчас вам придется немного помучиться. Итак, первый вопрос. Сколько магов пришло по мою душу? Где мы сейчас находимся? И почему пропала наша магическая сила?» Вместо ответа влез в разговор второй маг. Пожилой, смутно знакомый. Но его имени я вспомнить так и не смог. Как и то, где я его раньше видел. «В данный момент вы в моем плену», — ответил я. «Ладно, вижу, на мои вопросы вы отвечать не собираетесь. Может, кто-то из вас даст мне магическую клятву, а после побеседуем?» «Ты совсем дурак?» — изумился Герхард. «Мы свободные люди, поэтому не собираемся». «Так и знал», — снова не дал я договорить бывшему другу. «Хорошо, побеседуем по-другому. Как только созреете для клятвы, скажите мне, с радостью ее приму». «Да плевать я на тебя хотел!» — заорал Герхард. «Давать клятвы такому ничтожеству?» «Этого на кол!» — скомандовал я своей охране. Моего бывшего друга тут же подхватили и поволокли в сторону, предварительно заткнув рот. Конечно, на кол моего бывшего вассала никто сажать не собирался. Нет, какой-то любви или человеколюбия я к нему не испытывал. Это лишнее. Его просто убьют, и все. Можно было сделать его своим рабом. Но придется долго уговаривать, а потом с ним будет больше возни, чем пользы. Не стану же я постоянно давать ему приказы, которые он будет пытаться обойти всеми способами. Ведь приказ можно выполнять по-разному. «Мы с тобой оба одаренные», — сухо бросил старик, проводив взглядом Герхарда. «Сам знаешь, что не имеешь права так поступать. Тем более таким образом делать из магов своих рабов». «Серьезно?» — усмехнулся я. «А кто написал этот закон? Король или его прихвостни маги? А я ныне просто бунтарь, к тому же лишенный дворянского достоинства, поэтому могу поступать, как захочу». «А что за артефакт ты применил? Как пропали наши магические силы? Никогда о таком не слышал. Ты его сам придумал или кто-то подсказал?» «Забавно. По всей видимости, эти ребята еще не догадываются о том, куда вообще попали». «Старик, это ты попал в мои руки, а не наоборот. Так что спрашивать буду я. Советую отвечать честно и не юлить, иначе это плохо закончится». «Пытать будешь?» — проворчал пленник. «Буду!» — не стал скрывать я. «Вы ведь не просто так пришли, и мне кажется, что хотели взять меня живым. Угадал?» «Да!» — кивнул старик. «Таков приказ короля». «Итак, сейчас лучше не сопротивляйся. Сам понимаешь, без допроса с магией никак. Но врать не советую. Если догадаюсь, перейдем к более жестким методам. Первый вопрос. С чего это король так за меня взялся? Вроде нигде не мелькал. Из королевства вообще исчез». Допрашивать пришлось с помощью магии. Соврать он может. Тем более этот старик опытный. Но ему придется постараться, чтобы обвести меня вокруг пальца. «Недавно дядя короля поднял бунт», — начал рассказ пленник. «Бунт жестоко подавили, но понесли серьезные потери. А тут еще соседи объявили войну и навалились, воспользовавшись моментом. Наверное, сам знаешь, что у нас друг к другу территориальные претензии. Да и слух прошел, что не просто так его дядя бунт поднял. Сил для свержения действующего короля было маловато. Надеялся на помощь, а союзники его обманули». «О как!» — усмехнулся я. «Только не говори, что во вражеском войске мои люди». «А разве нет?» — спросил старик. «Слухи о том, что ты служишь врагам и призываешь к себе всех недовольных королем, давно ходят по королевству, поэтому он и решил расправиться с тобой окончательно. Правильное решение. Вот так одному бунт простишь, другие быстро решат, что власть уже не та, и монарха пора сменить». «Какие молодцы!» — расхохотался я, чем сильно удивил пленника. «Не знаю, какие из ваших врагов вояки, но тайная канцелярия у них работает просто замечательно. Так ловко обвели короля вокруг пальца. Что ты так удивленно смотришь, старик? Никакого отношения к вашей возне я не имею. После ухода никому не служил и служить не собираюсь. Я теперь сам по себе. Ладно, вижу, что ты мне не веришь, но мне на это наплевать. Сколько магов пришло меня убивать?» 14, ответил старик. «Осталось 12 и около 400 бойцов». «И куда это бравое воинство так резво помчалось?» «Все маги потеряли силу, вот и забеспокоились. Подумали, что сейчас явишься ты, и всех их просто перебьют». «Разумное решение», — кивнул я. «У тебя теперь есть два выхода. Догадываешься, какие?» «Догадываюсь», — сухо бросил старик. «Смерть или клятва?» «Молодец, соображаешь». «Скажу честно, убивать тебя не хочется. Ты просто выполнял приказ. Но и отпустить не могу. Думаю, не надо ничего объяснять. Не переживай ты так. Рабы мне не нужны. Да и кто знает, может, со временем ты примешь решение остаться со мной. А потом я сниму клятву, если не станешь шалить. Кстати, как вы открыли сюда портал? Ведь прошло много времени». «Не знаю. Это сделал магистр Градис, а не я», — пожал плечами старик. «Очень ругался, когда узнал, что ты примкнул к врагам. Говорил, что надо было удавить, когда была такая возможность. если бы узнал раньше, как низко ты падешь. Магистр Градис — это мой бывший учитель, который отпустил меня с моим отрядом, дав уйти порталом. А ведь запросто мог остановить на том болоте. Надо же, послали его. Серьезно решили за меня взяться. Кто еще из магов прибыл, уточнил я. Старик всех перечислил. Забавно, но почти все они из неблагонадежных. Градис тоже старик своенравный, которого далеко не все любят. Слишком он вредный. Ладно, ты принял решение? Принял, проворчал старик. Ты не оставил мне выбора. Ну почему же, пожал я плечами. Если тебе в голову вбили преданность королю, можешь умереть в его славу. Я даже позволю выкрикнуть тебе что-то вроде «Да здравствует мой король!» и самому перерезать себе глотку. Маг дал клятву верности. Видимо, очень хотел жить, потому что получилось с первого раза. Говорю же, опытный мужик. Правда, перед клятвой он мне сказал, что против своих не пойдет и не станет убивать тех, кто с ним прибыл. Как будто если бы я захотел, то не смог бы его заставить. Клятва дана, а значит, он не смеет меня ослушаться. Но такой слабак в бою мне и даром не нужен. Пусть ждет моего возвращения в Аргентине. Позже решим, как нам жить дальше. «А что за артефакты вы использовали в бою?» — уточнил старик. «Сильно грохочут». «Это не артефакты», — усмехнулся я. «Считай, что это просто более совершенные арбалеты». А вообще тебя ждет очень много интересных открытий. И вот одно из них. Сейчас ты находишься в другом мире, а твой дом неизвестно где. Советую поторопиться, проворчал старик, явно не поверив ни одному моему слову. Один из наших гонцов помчался сообщить, что засада не удалась. Все передохнули, гаркнул я. Тогда чего расселись? Бегом! Само собой, захваченных пленников с собой не взял. Быстро открыл портал и отправил их в Аргентину вместе со своими ранеными. Там разберутся, куда их поместить. Бойцы, с которыми они могли побеседовать, остались. Незнание языка не станет проблемой. Наверняка моим ребятам будет интересно узнать, что творится в королевстве со времени нашего отбытия. Учитывая, что во вражеском отряде были престарелые маги, а магических сил у них осталось очень мало, двигаться быстро они не могли. К тому же многочисленный отряд просто не может перемещаться быстро. Они уходили от погони, даже не понимая, куда идут, а шли в сторону широкой реки. Скоро должны в нее упереться и идти вдоль берега. Эх, жаль, что не знаю, в какую сторону повернут. Можно заранее устроить им засаду. Мы быстро сокращали дистанцию, что заметили наши враги. Эти сволочи не стали давать честный бой, прекрасно понимая, что не смогут прикрыть пехоту. Еще и гонец наверняка им сказал, что мы используем какое-то новое оружие или что в моем отряде много магов. Вместо того, чтобы держаться вместе, неприятель разделился на более мелкие отряды, чем здорово осложнил мне преследование. Это сейчас они не понимают, где находятся, а вот когда нарвутся на деревню, то все поймут. Вид у них по местным меркам очень странный, особенно у магов. А латные доспехи любого удивят. Тут полно советских солдат. Наверняка быстро донесут о том, что поблизости бродят какие-то непонятные личности. Мне же не нужно, чтобы маги попали к коммунистам или к кому-то другому.